Я с интересом изучал столь чудной корабль, неизвестной мне модели и постройки. Встретивший нас капитан охотно отвечал на вопросы, без всяких сомнений, отвечая даже на самые сокровенные тайны корабля, на которых висел ярлык секретности. Быть принцем начинало мне нравиться. Медсекция на крейсере была роскошная, и хотя в ней находилось всего 10 капсул, но это были капсулы 10-го поколения, а не вершина совершенства 7-го производства Шейна, как я считал ранее. Прежде чем лезть внутрь, я чуть ли не облизал ее сверху донизу, слушая пояснения капитана Линоя. Она в подробностях описала, как работают капсулы, вызывая у меня явные приступы зависти. Мне, чтобы осознать, как они работают, не хватало тех знаний, что у меня были. Мне нужна была нейросеть 10-го поколения. Дворяне, а уж тем более принцы, могли их себе позволить купить. А также базы знаний к оборудованию и кораблям 9-го поколения. Хочу, хочу. Чую, придется поторопиться с отбытием в Лемур. Когда я утолил свое любопытство, меня положили в диагностическую капсулу, даже раздеваться не понадобилось. 5 минут я лежал в закрытой капсуле с любопытством, наблюдая за работой капитана. И ожидал, когда капсула прекратит жужжать. Наконец крышка поднялась, и Линоя подала мне еще горячий пластик нового удостоверения. Выглядел он необычно. Все карты ФПИ были небольшими прямоугольниками, вроде земных кредиток, белого цвета с данными и фото на обороте. Тут размер был тот же, это стандарт. Также было и фото, причем я был в церемониальной одежде, явный фотошоп, и данные моих физических показаний. Само удостоверение было не белым, а золотистым, ближе к цвету топленого молока. На фото был уже знакомый герб рода Эго и мой личный герб в виде вставшего на задние лапы хищного зверя из рода кошачьих. Выглядел тот угрожающе. На другой стороне, где были указаны мои физические показания, фоном шла эмблема имперской короны. Ну не короны, имперского головного убора, но мне так было привычнее. Правда, его тонкие линии не позволяли его сразу рассмотреть, а начинаешь слегка поворачивать удостоверение в руках, то корону становится видно. Мимикрия – тоже забавное нововведение. Можете уничтожить вашу старую карту ФПИ в утилизаторе. Показала капитан на бочонок медицинского утилизатора, вырывая меня из задумчивого изучения новенького удостоверения. «Нет, спасибо», — ответил я, убирая удостоверение в карман своего пилотского комбеза, где находилось другое, оформленное на Ворта Трена. «Оно мне еще пригодится. Позвольте вопрос». «Да, конечно, Ваше Величество». «Я только что стал дворянином и полным гражданином Империи Лемур. А как быть с моими людьми?» «Вы им не стали. Вы им были с момента рождения. Я просто выдала вам соответствующий документ, Ваше Высочество. А вот вашим людям я могу выдать только удостоверение без указания гражданства. Остальное не в моей юрисдикции. Они могут подать заявление в посольство, как простые соискатели, и их включат в общий список претендентов. У нас много иммигрантов, желающих получить гражданство». А это дело не такое простое. Также они могут получить гражданство, как ваши вассалы. Тогда произойдет оформление без проблем и проволочек. Нужно только отправить официальный запрос от вашего имени послу Лемура. Я ответила на ваш вопрос, Ваше Высочество. В полной мере, кивнул я. Русса присутствовал в медсекции, замерев как истукан рядом с входом, поэтому все слышал. «Ваше Величество, весь персонал станции наблюдал с моей помощью, как вы получили удостоверение, и слышал заданный вами вопрос. Сейчас я говорю от имени всех ваших людей. Мы просим вашего разрешения перейти под вашу руку и стать вашими вассалами». «Вассалами могут быть только дворяне», – рассеянно пробормотал я. Меня не то чтобы удивило самоупорство Русса, зная о той его заботе, что он проявляет к шейнцам, другого ожидать не стоило. Думал я о другом. «Не совсем так», — мягко ответил майор Лина. «Вассалами могут быть не только дворяне, но и простые люди, даже не полные граждане. Все зависит от желания властителя». «Ясно». Кивнул я и, посмотрев на продолжавшего напряженно стоять на вытяжку полковника, сказал. Я готов удовлетворить ваше пожелание. Нужно все оформить и провести принятие клятвы вассалитета до свадьбы. Позаботьтесь об этом. Хорошо, ваше величество, ответил тот и, сделав два шага назад, вернулся на место, встав рядом с одним из гвардейцев. Я понимал, что это был шанс для шейнцев обрести своего постоянного хозяина, тем более знал, что нравлюсь им, и свой постоянный дом. Капитан, обратился я к Линоя. Почему меня не нашли? Ведь я давал свои ДНК при оформлении первого удостоверения. Если меня так искали, это должно было сузить поиски при совпадении определенных хромосом, а потом можно было провести более глубокое исследование. Не совсем так, ваше величество. Только в Люмере при 16-летии проходит сверку более 10 тысяч человек с похожими ДНК. Тем более государства окраинных миров, вроде Люмера, имеют внутренние хранилища данных, и при оформлении данные не вносятся в общий архив Содружества. При проверке вашего удостоверения в другом государстве полицейские или таможенники отправляют запрос не в общий архив Содружества, а в архив того государства, гражданином которого вы числитесь. В таком случае найти вас было нереально. Только вот такой счастливый случай. Спасибо, вы ответили на мой вопрос. Поблагодарил я, после чего мы направились к выходу. Время было вечернее, поэтому, оставив все дела на Русса и остальных офицеров, похоже, пару дней спать им не придется. Я направился домой в теплую постельку к своей невесте. А работы у полковника и штабных будет огромное количество. Мало того, что нужны подготовительные работы необходимых мероприятий по принятию вассалитета, это дело серьезное. Так теперь, в связи с тем, что я принц и имею право не только на свои вооруженные силы, но и на гвардию, нужно серьезно отнестись к формированию последней. На мое предложение Руссо вежливо отказался, сообщив, что он будет откровенно плох в качестве командира гвардии. Но с ролью командующего моих вооруженных сил вполне справится. Командиром гвардии он предложил капитана Еленя Гита, который был отличным специалистом, и его базы знаний вполне позволяли справиться с этой ролью. Тем более, по прибытии в империю все равно придется покупать нейросети и свежие базы знаний 10-го поколения, чтобы мои люди не отличались умениями от местных. Кстати, у корпорации нейросеть интересные правила. Сам я бывал только в Шейне, где были высокие технологии, и еще не усвоил их. В тех государствах, где технический уровень жизни и производства был высок, как, например, в Лемуре и в ряде соседних стран центральных миров Содружества, в зданиях корпорации продавались нейросети, импланты и базы знаний 10-го поколения. В других же странах, где уровень жизни и производства застыл на 5-м поколении, корпорация продавала свои товары только тех поколений, которые соответствовали местному уровню жизни. Если та начинала расти в производстве, то завоз товара был на одно поколение выше. Но никогда на два или три. Ох, чую, влетит мне это в копеечку. 200 миллионов на все это уйдет. Где-то около 1 000 000 только на меня одного. А сколько на остальных? Вот где взять эти деньги? У биологического отца просить? Нет уж, я привык надеяться только на себя. Похоже, придется слегка подкорректировать план посещения Люмера и захвата шахтеров. Думаю, и станцию нужно будет умыкнуть, продав ее где-нибудь в соседних мирах. С руками оторвут. Так у меня появятся свободные средства. Мда, получается, придется идти на кашалоте. И мне нужен транспорт для вывоза модулей станции Гекона. На шахтерах, несмотря на их объемные трюмы, всю станцию не вывести. Просто места не хватит. Нужно подумать насчет этого. Пока я добирался до дома, раздевался и плавал в бассейне, а потом забирался под теплый бок, не дождавшийся меня и уснувшей Малии, все думал об этом рейде. Отменить его мне даже в голову не пришло. Последняя мысль была о том, как отреагирует пресса на корсарские действия, если узнает об этом. Нужно с Лена посоветоваться, а то, мало ли, лемуры отца подведу. В принципе, можно после рейда инкогнито продать все трофеи в соседних мирах и уже официально купить все, что мне нужно, ну хоть здесь, на Тороне. А то, что я буду отсутствовать 3-4 месяца, так прикроет, хоть мои будущие вассалы, хоть мои будущие родственники. придумаю что-нибудь, как есть придумаю. А первый наш грузовик сегодня не был спущен, эту церемонию перенесли на завтра. Все-таки уж больно день этот прошел под большими впечатлениями для всех.